И что ты будешь делать? Ингегерд ответила не сразу. Прилад осознал, с каким напряжением ждет ее ответа, лишь когда заметил, что затаил дыхание. Наконец, она сказала, — буду делать все, что смогу. Святейший отец, что еще я могу сделать? — Это все? — подумала Шава, но спрашивать не стал. Будучи женщиной благоразумной, она ответила бы, что не знает сейчас, но узнает, когда придет время. А стоит ли задавать вопрос, когда ответ очевиден? Вместо этого Прилад сказал, — ты настолько же мудрая, насколько... — Насколько что, святейший отец? — спросила Ингегерд, прямолинейная, как всегда. — Насколько прекрасная, — хотел он сказать. Но Гемерий просил Ршаву присмотреть за женой не ради него, а ради себя. И еще Ршаву ограничивали принятые обеты. Знание того, что он делать не должен, и чего он решительно поклялся не делать. «Настолько здравомыслящая!» — ответил он, помедлив только секунду. «Мой здравый смысл кажется бессмыслицей, а мудрость, какова она есть, меня подводит. Его здесь нет, а из-за того, что его здесь нет, день зимнего солнцестояния словно и не наступал». Ингегерд взяла себя в руки. — По доброте вашей вы можете и за меня помолиться, но только когда помолитесь за Аскапенцану и за Гемерии. Они важнее. Ингегерд склонила перед ним голову и направилась к выходу, держа спину прямо и глядя только вперед. Когда она ушла, к Ршаве подходили и другие прихожане. Наверное, Прилад говорил им то, что требовало сказать. А люди, наверное, были удовлетворены его ответами. Он совершенно не помнил, с кем и о чем говорил. Все его мысли были только об Ингегерд. «Я буду молиться за тебя», — подумал он. «О да, если Гемерия изрубит на куски сабли варваров, если от Скопенцана останутся одни сгоревшие руины, он будет молиться о том, что важно для него». Он понимал, что это неправильно. Но понимать и быть в состоянии что-то с этим сделать — вещи совершенно разные. И значит, ко всем его многочисленным молитвам Ршаве придется добавить молитву и за себя. Через несколько дней после этого богослужения в Скопенцану начали стекаться беженцы, крестьяне с окрестных ферм. Некоторые чудом уцелевшие после того, как хоморы ограбили их, и соседние фермы рассказывали жуткие истории. Другие, более мудрые или просто напуганные тем, что может с ними случиться, побросали свои дома, не дожидаясь, пока на них обрушится беда. Зауц начал размещать беглецов в казармах, где прежде находился гарнизон. Вскоре казармы оказались набиты до отказа. Кое-кого приютили в храмах Скопенцаны, других... Эпарх расселил по домам горожан, добровольно вызвавшихся помочь. Но добровольцев не стало, когда одного из крестьян-беглецов поймали во время попытки продать украденные из дома хозяев серебряные подсвечники. С этой восхитительной новостью Зауц явился в кабинет Ршавы. — И что мне теперь прикажете делать, святейший отец? — вопросил близкий к отчаянию Эпарх. — Люди на улицах уже кричат мне, чтобы я закрыл ворота и больше не пускал в город крестьян. Клянусь благим богом, мне даже кричат, чтобы я вышвырнул за ворота в снег всех крестьян, что уже находятся в Скопенцане. — Станьте его наказывать вместе с виновными и тех, кто не совершил ничего плохого, — спросил Шава. — Где же в этом справедливость? — Командир ополченцев, которые заменяют нам настоящих солдат, говорит... — Что гости едят наш хлеб и ничего не дают взамен, — сообщил Зауц. — И еще он говорит, что из-за них нам будет труднее выдержать осаду, если до нее дойдет, поэтому нам следует их выгнать. — Могут ли хоморы осадить нас? Можем ли мы хоть что-нибудь сделать, если они поступят так, кроме как молиться и надеяться на лучшее? — Если они могут, и мы можем, то сможем ли мы продержаться настолько долго, что съеденное крестьянами будет иметь значение? Зауц лишь трижды пожал плечами на каждый из вопросов. Святейший отец, я не знаю, что делать, и вряд ли кто-либо в Скопенсане это знает. Ну вот, что я вам скажу. Мне не нужны проблемы в городе, особенно сейчас. Я не хочу, чтобы эти крестьяне, оборванцы, крали у людей, которые пытаются сделать им добро. Я также не хочу, чтобы толпа начала охотиться на крестьян, убивать их и насиловать ради развлечений. — Тут я с вами согласен, — признался Шава. — Ну, хорошо. Передайте командиру ополченцев, чтобы он пришел сюда ко мне. Пожалуй, нам стоит поговорить с глазу на глаз. — Передам? — быстро согласился Зауц. — Надеюсь, вам удастся его вразумить? — Фос, свидетель, что мне это не удалось. Человеком, возглавившим ополчение Скопенцаны, оказался каменщик по имени Токсар. По всей вероятности, ему и пришла в голову идея сформировать ополчение. У Токсара была густая черная борода с редкими ниточками седины, грубовато красивое лицо и покрытые шрамами мозолистые руки, характерные для людей его ремесла. Прилату он был почти незнаком. Каменщик не имел привычки молиться в главном храме. Мацук провел его в кабинет Ршавы. Токсар с изумлением уставился на обилие книг, и младшему священнику пришлось кашлянуть, напоминая, что гостю не мешало бы поклониться прилату. — Святейший господин! — произнес Токсар низким хриплым голосом и обвел рукой свитки рукописные книги. — Вы все это прочитали? Шава не отказался бы получить медяк всякий раз, когда слышал этот вопрос. Теперь этих медиков накопилось бы на несколько золотых, которые он, разумеется, пожертвовал бы на благотворительность. «Какая от них человеку польза, если он их не читает?» — ответил он вопросом на вопрос. «А есть ли от них какая польза, ежели их прочесть?» Не успев разгневаться, прилад понял, что каменщик спрашивает всерьез. «Думаю, да», — ответил Шава. Судя по тому, как скривились губы Токсара, ответ его не убедил. — Я полагаю, что ты провоцируешь в городе беспорядки? — продолжал прилад. — Не я, святейший отец. Токсар покачал головой. — Не я, клянусь благим богом. Это все проклятые ворюги-крестьяне, все беды от них. Я просто хочу, чтобы нас от них избавили. — То есть хочешь оставить их на милость хаморов? Но единственная беда в том, что хаморы не знают жалости. Токсар нахмурился, сведя его переносицы кустистые брови. — Вы из меня делаете злодея и бессердечного человека. Но я не любитель скотоса, — он сплюнул на пол, Ршава тоже. — И я не злодей, — продолжал Токсар, все еще хмурясь. — Но я живу в Скопенцане и желаю своему городу только добра. А когда я вижу, как эти люди едят наш хлеб и крадут у тех, кто их приютил, и когда я вижу, что ни один из них не вступил в ополчение, то я считаю, что они все подвергают нас опасности. Еще я не понимаю, как кто-то может думать иначе. Он с вызовом уставился на прилата. Когда речь идет о борьбе добра со злом, сделать правильный выбор — детская игра. Но все усложняется, когда сталкиваются две враждебные друг другу версии добра. Что важнее, укрыть этих крестьян в Скопенцане или защитить город одновременно и от них, и от кочевников? Ответ был гораздо менее очевидным, чем бы хотелось Шаве. Вздохнув, он сказал, если человек ворует, никто не будет спорить, что его нужно выгнать из города. Но как ты можешь говорить подобное о мужчинах, не совершивших ничего плохого? О женщинах, которые страдают от похоти кочевников? О детях, наконец, которых эти кочевники будут убивать, смеясь, в чем справедливость их изгнания? — Они едят, — святейший отец, — терпеливо произнес Токсар. — Если в Скопенцане будет людей вдвое больше обычного, то и еда в городе кончится вдвое быстрее. А из-за этого и опасность нам будет грозить вдвое больше, чем если бы их не было. — Нет, — резко возразил Шава, — это могло бы создать вдвое большую опасность. Но крестьяне не увеличили число наших жителей вдвое. Их намного меньше половины. А поскольку их меньше, то и опасность даже близко не удвоилась. Если бы Таксар попытался оспорить эту логику, то ему пришлось бы пожалеть.